Солнце клонилось к закату. Майор сидел в баре и ел мороженое. Мечислав-младший расспрашивал о новостях. Весь ковчег был уже в курсе, что молот и крейсер уничтожили две разведывательные группы имперцев. Эта маленькая победа подняла боевой дух людей. В Мечиславе-старшем они видели надежду. «Пап, а какие они?» «Обыкновенные люди, как ты и я. Просто они хотят быть главными и решать за всех остальных. Они думают, что выше других». «Но разве это не их планета?» Майор улыбнулся. «Была их, но они ушли и оставили ее нам. Теперь вернулись, но это уже наш дом. Хотят жить мирно, пусть живут. Но, как говорил Александр Невский, кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет», — закончил сын. «Я знаю, кто такой Александр Невский. Проходили на истории Земли». «Молодец», — он потрепал мальчишку по волосам. «Пап, а правда, что ты захватил бывшую принцессу Торна?» «Откуда знаешь?» — удивился майор. «Это же военная тайна». «Я слышал, как разговаривали Гюрза и крейсер». «Подслушивать нехорошо», — нахмурился молот. «Я не подслушивал», — тут же взбрыкнул парень. «У нас было последнее занятие по рекогносцировке, и Гюрза отозвал крейсера в сторонку. Но они говорили громко, а я сидел возле самой двери, вот и услышал». «Тогда правда», — улыбнулся Мечислав. «Только я не захватил принцессу. Мы встретили ее в одном очень интересном месте, о котором я пока ничего не расскажу. Потому как секрет», — и он подмигнул сыну. «Но ты обязательно там побываешь». «Правда?» — у мальчишки мгновенно загорелись глаза. «Конечно, правда. И там все иначе. Но, думаю, тебе понравится». «Так что там говорили Гюрза и крейсер?» Он очень не любил, когда в его дела лезут. Пусть даже это делают друзья из лучших побуждений. «Капитан Кантин беспокоится, что ты потеряешь из-за новой подстилки голову. Она коварная, а дядя Саша попросил его не лезть. Ты взрослый человек и сам разберешься. А что такое подстилка и почему из-за нее надо голову терять?» «Ох и огребет у меня Валера, ох и огребет!» – буркнул майор. «А насчет подстилки не думай, он неправильно выразился». «Пап, не надо. Мне кажется, он заботится о тебе. Он был очень обеспокоен». «Не бери в голову». И он снова потрепал сына по сиреневым волосам, доставшимся ему в наследство от матери. Вообще, он был очень похож на Арву. Глаза, нос, скулы и, конечно, волосы. А вот подбородок и форму головы он взял у него. «Пап, а принцесса красивая?» — оторвав его от грустных воспоминаний, спросил Мечислав. «Бери выше. Она императрица, и ей 3000 лет». «Она такая старая», — разочарованно протянул сын. «Нет, она молодая и красивая. Если будешь хорошо заниматься и слушаться, то я вас познакомлю». «Я всегда хорошо занимаюсь», — прервал мальчишка. «Я лучший в классе». «От скромности ты не умрешь», — рассмеялся майор. Но тут же натолкнулся на очень серьезный взгляд, которым посмотрел на него сын. «Что-то не так?» «Я, кажется, понял, что их беспокоит. Тебе нравится эта императрица?» Молот чертыхнулся про себя. Мальчишка легко сложил 2 и 2, несмотря на то, что ему 11. На секунду он растерялся, не зная, что сказать на такой вывод. Обмануть? Рассказать правду? Промолчать? «Не надо. Я все понимаю». Голос парня был серьезным. «Мама ушла и больше не вернется». «Да, не вернется. Понимаешь?» Мечислав замялся. «Не знаю, как объяснить тебе это». «Пап, я же не слепой и не глухой. Я живу в мире технологий, смотрю фильмы, знаю, откуда берутся дети и что такое любовь. Я понимаю, что тебе тяжело одному». «Вот и поговорили», — растерялся еще больше майор. «Надеюсь, она лучше той блондинки, которая вышла от тебя с утра перед тем, как ты улетел на задание». Это был финальный удар. «А ты откуда знаешь? Ты же в школе ночевал». «Лопата намекнул, что ты уезжаешь, и отпустил попрощаться. Я с ней у лифта столкнулся, а дверь в нашу квартиру еще закрывалась. И я ушел, решил, что тебе сейчас не до меня». «Глупыш, мне всегда до тебя», – слегка расслабился майор. «Но, наверное, правильно, что ты не зашел. Все нужно узнавать в свое время. Еще мороженое хочешь?» Мальчишка покачал головой. «Так что насчет принцессы?» «Честно?» «Только так, ведь мы договорились», – мгновенно напомнил их клятву Мечислав. «Тогда так. Да, она мне понравилась. Я не знаю, что у нас будет и будет ли вообще. Впереди война, не время для любви и всего остального. Но если что-то случится, это не значит, что я буду проводить с тобой меньше времени или любить тебя меньше. Между нами все будет по-старому. И если вы с ней не подружитесь, она уйдет». «Тогда и я честно». Мечислав меньше всего сейчас напоминал 11-летнего мальчишку. «Если ты серьезно, то я постараюсь найти с ней общий язык». «Это слова настоящего мужчины», – пожимая сыну руку, произнес майор. Сейчас он гордился им. «Мне пора. Надо пару часов поспать и допрашивать пленных имперцев». «Хорошо, что ты нашел для меня время в такой момент». «Для тебя у меня всегда есть время. Пойдем, до лифта провожу. Или, если хочешь, оставайся дома. Ты не помешаешь». «Не, я лучше в казарму. Там торг один. А мы хотели в шахматы поиграть». «Как у вас с ним?» Молот не собирался вмешиваться в их отношения, но поучаствовать в жизни сына был обязан. «Нормально, он хороший». Потом, немного подумав, добавил. «И надежный». «Это главное. Береги себя. Звони, когда захочешь. Я буду в ковчеге ближайшие дни». «Конечно», — ответил парень и, войдя в лифт, нажал кнопку. Молот сонно зевнул и пошел в сторону квартиры. Спать хотелось просто смертельно. Но в путающихся мыслях была одна совершенно ясная. Ему очень повезло с сыном. Хотя тот иногда шокирует и задает недетские вопросы.